Глава 4. «Это ты? Не может этого быть! Моя прекрасная эльфийка сама пришла ко мне, чтобы вернуть деньги!» Мужчина лежал на земле и смотрел в изумрудные глаза девушки. В это время его ладони скользили по округлым бедрам девушки, стараясь найти кошелек. Мариэль строго посмотрела в глаза охотника, остановила назойливые руки и, с ловкостью скинув их со своего платья, поднялась. «О чем ты говоришь, охотник?» Мариэль с трудом оторвалась от красивого лица мужчины, хоть это было сложно, и отвернулась. Мужчина поднялся, отряхнул брюки, пригладил темные волосы и провел рукой по своим губам. Не переставая смотреть на эльфийку, он улыбнулся и искоса взглянул на темный переулок, откуда выбежала девушка. Вмиг став серьезным, он взял Мариэль за руку и отвел в сторону. «Что ты там делала одна?» — требовательно спросил он и показал на темную улицу, откуда выбежала Мариэль. «А тебе что? Ты куда-то шел? Вот уступай своей дорогой, а у меня еще дела есть!» Дерзко произнесла эльфийка и замолчала, поняв, что слишком грубо ответила охотнику. Она совсем не знала, как вести себя с этим мужчиной, который ей безумно нравился, поэтому постоянно путалась в своих эмоциях и словах. «Глупая, я помочь тебе хочу. В этом городе столько бандитов, что ты моргнуть не успеешь, как тебя ограбят и оставят ни с чем». «Но это мы еще посмотрим, кто кого. Я сама знаю толк в этом деле. Тебя вот ограбило и ничего». Освободившись, Мариэль поправила платье, выбившуюся прядь темных волос забрала под накидку и посмотрела на башни королевского дворца. Она ощущала какое-то невероятное притяжение. Башни манили к себе, словно хотели что-то сказать или чему-то научить. «Нужно обязательно будет заглянуть в королевский замок. Я пока не знаю как, но так или иначе я туда попаду». «Ну, как знаешь, как знаешь. Я не обратился к королевскому констеблю и не сдал тебя лишь по одной причине». Мужчина подошел к эльфийке. «Хочешь, скажу, по какой?» «Нет, мне это не интересно. Оставь эту информацию при себе». «Ты слишком красивая, а еще невероятная язва». Охотник грубо схватил эльфийку за руки и приблизил ее лицо к своему. «Как же мне хочется поцеловать тебя». Попытавшись сделать шаг назад, она только сильнее прижалась к мужчине. Проступающие через рубашку мышцы заигрывали, и то и дело касались ее хрупкого тела. От этого на щеках проснулся жар. «Неужели я снова попала в его объятия?» Она вертела головой, только чтобы не дать поцеловать себя. Внезапно возникшая ярость накатила волной. Со всей силой она наступила ему на ногу и вырвалась из крепкой хватки мужчины. Эльфийка отошла от него на безопасное расстояние и выдавила сквозь зубы. «Ты привык брать все силой. Женщины подчиняются тебе и даже, возможно, вешаются тебе на шею. Но я не такая и никогда не буду твоей по принуждению или желанию». Высоко подняв подбородок, Мариэль демонстративно скрестила руки. Охотник засмеялся гортанным смехом, обнажив ровные белоснежные зубы. От него веяло невероятной силой и могуществом. И даже Мариэль на какой-то момент поддалась ему и пожалела о том, что вырвалась из его объятий. Мгновение, и совсем рядом они услышали громкий крик. «Посторонись!» Грубый голос спугнул парочку, и Мариэль толкнули в руки охотника. «А это как называется? Может, провидение?» Улыбнувшись, охотник прижал к себе девушку и впился в ее ароматные губы. Помня предыдущий поцелуй, Мариэль раскрылась для нового и отдалась ему полностью, забыв обо всем на свете. Мурашки бегали по рукам, забирались под платье, перепрыгивали на ноги, захватывая все новые и новые территории. Казалось, ветер в волосах создавал вихрь, от которого эльфийка поднималась над землей. Все для нее сейчас было ново, необычно, и она мучительно не желала этого заканчивать. «Виктор!» Женский голос окликнул мужчину, и он резко отстранился. «А, это ты! Фух, напугала! Что ты здесь делаешь?» Виктор пригладил бороду и закрыл собой Лифийку. «Тот же вопрос. Кого ты там прячешь, братец? Сесиль?» Женщина обошла и взглянула на девушку в накидке. «Так, все, хватит, Антея. Иди домой. Нечего разгуливать по городу». Виктор снова закрыл Лифийку своим телом, стараясь как можно дольше не показывать ее кузине. «Твой младший брат достал меня с вечными вопросами. Где ты ходишь? Почему не появляешься дома?» «Руслан никак не угомонится. Ну-ну, пора бы уже к этому привыкнуть. Антея, иди домой». По улице проехала длинная груженая повозка, громыхая и покрякивая. Старая кляча с интересом посмотрела на Мариэль, что-то прочавкала и отвернулась. Эльфийка незаметно вскочила на повозку, мягко приземлившись на сено. Она взглянула на охотника, его кузину, и улыбнулась. Ушки Мариэль зашевелились, и она услышала голос Мамондика. Он снова пытался с ней связаться, но сейчас ей было не до него. Решив, что поговорит с ним позже, она отключила связь на накладных ушках и посмотрела на своего охотника. Он стоял и что-то показывал ей руками. «Меня зовут Виктор!» — крикнул мужчина. «Не забудь!» «Передавай привет, Сесиль! И забудь обо мне, охотник!» — в ответ крикнула эльфийка. «Мне пора тратить твои деньги! Прощай!» Скрывшись из виду, она оставила мужчину стоять с очаровательной улыбкой и искрящимися, как звезды, глазами. «Сесиль!» — произнес отчаянно охотник. «Что же мне с тобой делать?» Решив послать ему воздушный поцелуй, она подняла руку, но тут же опустила. Сердце червивой горошины разрасталось странное чувство. И название у него было до дрожи ужасное. Сесиль. А еще Мариэль осознала, что Виктор ей очень нравился. И это ее пугало больше, чем потеря драгоценного золота. «Золото!» Почувствовав в ногах тяжесть мешочка с деньгами, она вспомнила Лориэль, посмотрела по сторонам и, спрыгнув в телеги, побежала по улице, к королевскому дворцу. Аптека с заветным лекарством ждала ее, распространяя повсюду свои алхимические ароматы. Мариэль чувствовала их своим чутким носиком и не могла ошибиться. Симпатичные домики при свете дня оказались еще краше. Ставни были раскрыты настежь, и из каждого окна на улицу выглядывали тюлевые занавески. Они казались надутыми парусами на шхуне. Мариэль остановилась на мгновение и вспомнила старинную книжку отца, которую видела дома в библиотеке. Улыбнувшись мыслям об отце, она поняла, что в этом небольшом городке постоянно думает о своем родителе. Словно он ведет ее за руку по неизвестным улочкам, показывает домики, жители которых смеются и плачут. Жгучие слезы текли по щекам. Размазывая их по щекам, она не видела дороги. «Жестокий, жестокий человек! Как он мог целовать меня, зная о том, что связан с какой-то там Сесиль? И еще этот разбойник, пытавшийся украсть деньги для лекарства Лориэль. Лориэль, сестренка!» Остановившись у серого каменного здания, она прижалась к стене и закрыла руками глаза. Ее трясло, и ноги отказывались идти дальше. Появившаяся ниоткуда фигура взяла ее за ладонь и повела на свет. «Пойдем, деточка, я знаю, чем тебе помочь. Налью тебе чашку какао, и боль твоя сама уйдет». Мариэль, сама того не ожидая, пошла за доброй женщиной. Здание, к которому она прижалась, не случайно оказалось булочной. И в этот момент она поняла, что ужасно голодна. С удовольствием присела бы за один из свободных столиков и перекусила. Благо, денег у нее хватало. Жена булочника подсуетилась и тут же принесла эльфийке свежего хлеба с хрустящей рассыпчатой корочкой, только что из печи. Смазав его сливочным сыром с соседней фермы, протянула девушке. «Коровы там на редкость добрые и счастливые, поэтому сыр очень мягкий и тает во рту, словно снег зимой. Чувствуешь?» Мариэль кивнула и улыбнулась доброй женщине. «А это наш фирменный какао. Сама варила из собственных какао-бобов, выращенных в нашем с мужем саду». Съев все до последней крошки, эльфийка почувствовала себя лучше и поняла, что может идти дальше. «Спасибо вам за доброту, мадам». Эльфийка протянула золотую монету жене булочника. «Откуда у тебя эти деньги, дорогая?» «Что? Мне их дал мой отец. А что-то не так?» Мариэль сжалась от неожиданного вопроса и начала суетно собираться. «Это королевские монеты из самой казны. Видишь, на них знак короны напечатан. Наши деньги простые и без короны. А кто твой отец?» «Он при дворе служит, в королевской армии», — соврала девушка и жутко покраснела, почувствовав жар на лице. «Вы знаете, все было очень вкусно, но мне пора». Мариэль вскочила и начала судорожно собираться. «Да, хорошо, милая. Иди с Богом», — ответила женщина, удивленно посмотрев на странную девушку в капюшоне. «Простите, вы не знаете, где находится аптека?» «Прямо за поворотом. Не пропустишь. Вот тут иди до конца улицы и поворачивай налево», — жестами показала жена булочника. «Поняла?» «Да, поняла. Спасибо вам за все». Поправив на голове накидку, Мариэль пошла прямо по улице, как и сказала жена булочника, и при следующем повороте свернула налево. Увидев двухэтажный дом, похожий на все остальные в этом городе, Мариэль сразу поняла, что это была аптека. Все было просто. Из открытых дверей вырывался разноцветный дымок и поднимался в небо. Внутри что-то взрывалось и щелкало, искрило и фыркало. Мужской писклявый голос выкрикивал странные словечки на латыни. Несколько слов она видела в книгах отца, которые обозначали морских обитателей. И с периодичностью в несколько выражений ругался. Она остановилась около аптеки и задумалась. А что, если золото охотника снова принесет неожиданные вопросы и сомнения? «Значит, мне придется соврать. Я сделаю все, что угодно ради сестры. И если надо, даже убью». Испугавшись своих мыслей, эльфийка поежилась и шагнула в раскрытую дверь аптеки. Резкий запах лекарств, трав и благовоний ударил ей в нос, на мгновение оглушив. Она закашлялась и начала махать руками, стараясь отогнать от себя зловонное облако. Мелкие частицы неизвестно чего залетели в аккуратный носик эльфийки и ловко приземлились на слизистой оболочке. Заплясав от радости, они начали кружиться, раздражая тем самым чувствительные рецепторы. Девушка чихнула. Раз, другой, пока все неизвестные частицы не вылетели наружу и не оставили ее нос в покое. «Будьте здоровы, сударыня!» «Спасибо!» «Великодушно простите меня за беспорядок. Мне привезли новые медикаменты, и такая напасть!» Аптекарь закопченным лицом сел на табуретку, покачнулся и с грохотом свалился на пол. «Вот зараза!» Мариэль подбежала к мужчине лет 60 и протянула руку. «Поднимайтесь, вы не ушиблись?» Эльфийка взяла руку несчастного и увидела на ней красные заживающие язвы. «Спасибо, милочка, все в порядке, вы очень любезны». Аптекарь быстро поднялся, отряхнул халат от пыли и спрятал руки в карман. Улыбнувшись, произнес: «Так вот о чем это я. Мне привезли травы, порошки, мази и даже благовония. Но в повозке, видимо, были крысы, я не знаю. Все лекарства перемешались». Мужчина схватился за голову и громко зарыдал. «Что же мне теперь делать?» Эльфийка ахнула и с жалостью посмотрела на аптекаря. Только этого ей сейчас не хватало. Мариэль осмотрелась и поняла, что здесь работы непочатый край. Около прилавка лежали пакеты и небольшие мешочки. Половина из них была рассыпана, и смеси различных лекарств составляли невероятных размеров кучу. Само помещение было средних размеров, довольно уютным. В нем находилось несколько стеллажей со склянками, в которых плавало что-то желеобразное. Пробирками с разноцветными жидкостями, коробочками и пакетиками. У одной стены стоял небольшой столик, заполненный различными алхимическими приборами. Стеклянные реторты и прозрачные трубки, сотни пробирок и колбочек. С этого стола и сейчас шел разноцветный дымок, но почти незаметный и не такой густой, как несколько минут назад. Была тут и передвижная лестница, которая ездила по узким коридорам за прилавком, и с помощью нее можно было достать нужные книги с верхних стеллажей. А изданий здесь было много. Глаза у Мариэль загорелись. Она захотела узнать, что в этих книгах. Наверняка там есть рецепты лекарств от всех болезней. И, может быть, один из них смог бы вылечить Лориэль. «Милочка, а вы что хотели-то?» Резко обернувшись на голос, Мариэль вдруг вспомнила, зачем она пришла. «Мне нужно лекарство для моей сестры. Она больна малокровием». «Слыхал о таком. Резкое заболевание в наших краях, хотя я встречал его», — задумался на мгновение аптекарь. «Железа ей не хватает». «Вы знаете, я пыталась ее лечить, но мне не хватает теории». «Понимаю. Знание нынче все. Без него только в конюхе». Аптекарь закашлялся и пошел к одному из стеллажей. «Так вы поможете мне?» — с надеждой спросила девушка. «Ну, а как же? Вот сейчас найду лекарство. Оно где-то у меня стояло, на одной из полок. Дай бог памяти». Забравшись на лестницу, аптекарь стал искать нужный пузырек. «Может, вам помочь? Как оно называется на вашем научном языке? Я знаю его как лекарство от малокровия». Эльфийка начала протискиваться за прилавок и шарить маленькими ручками в поисках лекарства. Аптекарь резко повернулся, сдернул руки к небу и закричал диким голосом. «Не трогай там ничего! Поставь все на место! Немедленно!» Старый мужчина быстро поехал на своей лестнице к эльфийке с явно неблагими намерениями. Мариэль медленно повернулась и увидела перекошенное лицо аптекаря. Мужчина ловко спрыгнул с лестницы и двинулся к девушке. Ярость смешалась со злостью и надвигалась на нее быстрыми шагами. Успев отскочить от прилавка и спрятав руки под платье, она неожиданно обнаружила пузырек с лекарством. Что это было, она не подозревала. Да и какая разница, позже разберется. «Тише, тише, господин аптекарь. Я ничего не трогаю. Я лишь помочь хотела». Мариэль отошла подальше от странного мужчины и, сделав ангельское личико, замолчала. «Больше никогда, чтобы ноги твоей здесь не было. Понятно?» Аптекарь тяжело дышал. С лица его капал пот и стекал за грязный воротник рубашки. «Никогда. Поняла. А теперь мне можно получить свое лекарство? Я заплачу». Аптекарь на мгновение отвернулся и взял с первого попавшегося стеллажа пузырек. Даже не взглянув на него, он протянул его девушке и назвал цену. «Что? Почему так дорого? Месяц назад оно стоило в два раза дешевле». «Все меняется в этом мире. Берешь или нет?» Мариэль понимала, что если купит один пузырек лекарства, а не два, как ожидалось, денег больше не останется. Значит, придется снова воровать. Опустив голову, Мариэль не знала, что предпринять. «Ну?» Аптекарь стоял над девушкой и тряс перед ней пузырьком. «Уснула, что ли?» «Я беру». Мариэль достала мешочек с золотом и отдала аптекарю. «Вот, здесь все. У меня больше нет». «Больше и не надо. Этого достаточно». Посмотрев на золотые монеты, аптекарь провел шершавыми пальцами по выгравированной короне и подмигнул эльфийке. «Что-то еще?» «Нет, спасибо. Больше ничего. То есть я пойду». Мариэль вышла из аптеки и еще раз посмотрела на злобного аптекаря и сжала кулаки. У него было все. Медицинские книги, которых ей так не хватало, целая лавка лекарств и порошков, которые могли спасти Лориэль. А теперь он и последнее золото у нее забрал. Она чувствовала себя отвратительно, просто ужасно. И сама не понимала, почему. Вроде ее не обманули и не обидели, не оскорбили и даже не посмеялись. Но что-то было явно не так. Люди проходили мимо и не замечали ее, даже не смотрели в ее сторону. Они просто неслись по своим делам. Им не было дела до Мариэль и ее больной сестры. Ей же хотелось сейчас только одного, чтобы охотник был рядом с ней, чтобы он подошел и просто обнял, сказал, что все будет хорошо, а иначе и быть не может. Ах, что за мысли вдруг? У него есть Сесиль, а у нее есть Виктор. Его зовут Виктор. Да, точно, Виктор. Улыбнувшись, произнесла Мариэль. Покрутив его имя на языке, она поняла, что ей очень нравится, как оно звучит. Зажмурившись от внезапно появившегося солнца, эльфийка прикрыла глаза ладошками и в образовавшейся тени увидела его. Он стоял недалеко от королевской аптеки и смотрел на нее. Его лицо было серьезным и совершенно непроницаемым, словно он не узнавал ее, словно никогда и не знал вовсе. Он сделал шаг к ней навстречу, но остановился. Секунда тишины. Он развернулся и пошел прочь. Ток пробежал по ее мышцам, и сердце ненадолго замерло. Она шагнула к нему навстречу, но остановилась. Накладные ушки Мариэль завибрировали, и она поняла, что Мамондик Жмунь на связи. Выйдя из оцепенения, Мариэль выдохнула и соединилась со своим маленьким дружком. «Жмунь, малыш, что случилось? Надеюсь, это что-то серьезное, раз ты никак не можешь угомониться». «Мариэль, твоя сестра! Ей хуже! Поторопись!» — пропищал голосок и отключился. «Позже разберусь». Мариэль вскочила на ноги, поправила накидку на голове и тщательно спрятала оба пузырька лекарства в потайной карман платья. Она бежала по уже знакомым улицам города и не понимала одного. Почему Виктор не подошел к ней? Почему он ушел, не сказав ни слова? И еще этот жестокий взгляд. Все это очень странно. Мариэль спешила через город к воротам. Стараясь не привлекать внимания, она слилась с толпой и через некоторое время подбежала к тому самому месту, где вчера ее настиг Аярис. Казалось, с тех пор прошло несколько дней, а не часов. Дотронувшись до шершавой стены одного из домов, она машинально улыбнулась приветливым людям. Мысленно пообещав себе, что скоро обязательно сюда вернется, бросила прощальный взгляд на королевский замок. Здесь жил тот самый охотник, который при каждой встрече похищал ее сердце. Значит, часть ее души уже принадлежала этому городу, который она успела полюбить всей душой. «А Сесиль? Да кто такая эта Сесиль? Разберемся. Мариэль выбежала за ворота и поспешила через цветущее поле домой. Дорога предстояла длинная, но она знала, что успеет к ужину. Ей важно было поговорить с сестрой и отдать то лекарство, которое она купила. Девушка бежала, не оглядываясь, и не видела того, что у ворот стояли две тени и обсуждали ее. «Ты сделал все как нужно?» «Да, все по плану». Мужчина сплюнул и загоготал. «Я очень рад». Тени отделились от ворот и пошли каждый своей дорогой. Один направлялся прямиком к королевскому замку, а другой — свои аптекарские владения.